Глава сороковая. Роберта не спала всю ночь. Она любила Клайда. К тому же она питала иллюзии относительно материального и общественного положения Клайда. Из неизвестности родилось много сплетен о нем, его доме, его отношениях с богатыми родственниками. Она мучилась от того, что не могла допустить близости, которой от нее желает ее возлюбленный. Ведь это постыдно. Ничего, утром она увидит Клайда на фабрике. Что, если он не заговорит с нею? Она ведь тоже не сумеет с ним заговорить. Ужасно. Нет-нет, он не может быть так низок и так жесток с ней. Если бы он знал, как трудно, как невозможно то, чего он от нее требует. Скорей бы наступил день, тогда она снова его увидит. Скорей бы наступил завтрашний вечер, тогда можно будет взять его руки в свои, почувствовать его объятия. «Клайд!» — воскликнула она чуть не вслух. «Ты не должен так поступать со мной! Ты не можешь!» Но Клайд был настроен совсем по-иному. Он помнил по Канзас-Сити, что все девушки упрямы и чересчур заботятся о себе и всегда ставят себя выше мужчины и стараются заставить его всячески им угождать и ничего не желают дать взамен. Потерпев фиаско в отношениях с Гортензией, он был теперь настроен гораздо решительнее. В то же время он не мог не уличить себя мысленно в том, что его ухищрения явно ведут к отношениям незаконным, которые могут впоследствии оказаться опасными. Ведь в конце концов зачинщик тут он, а не она. И поэтому, как бы там все ни сложилось дальше, она, пожалуй, сможет требовать от него больше, чем он захочет дать. Разве он собирается на ней жениться? В глубине его души звучал тайный голос, который даже сейчас подсказывал ему, что он никогда не захочет жениться на Роберте. Борьба двух воль, которая всегда связана с первым сближением мужчины и женщины, будь то брак или нет, разыгралась на следующий день на фабрике. Он решил принять позу оскорбленного, не сохранять добрых отношений с Робертой и не идти ни на какие уступки, если она сама ему не уступит. К горькому разочарованию Роберты Клайд решил не только пренебрегать ею, но стал довольно ясно и как бы ненамеренно оказывать внимание другим девушкам, которые всегда восхищались им. Вот он смотрит через плечо Рузы Никофорич. Она кокетливо повернула к нему свое широкое лицо со вздернутым носом и мягким подбородком, и Клайд что-то объясняет ей. Вряд ли это непосредственно касается работы, так как оба беззаботно улыбаются. А немного позже он подошел к Марте Бордалу и наклонился над нею, едва не касаясь ее полных плеч и обнаженных рук. В этой пышной француженке было что-то непривычное, чуждое американскому глазу, но все-таки она могла нравиться, и Клайд пытался с нею шутить. Он не обошел вниманием и Флору Брандт, очень чувственную и миловидную американку. Роберта замечала, что он и раньше на нее посматривал. Но как бы то ни было, она не могла поверить, чтобы он, Клайд, мог заинтересоваться кем-нибудь из этих девушек. Не может этого быть. А на нее он и не смотрит. Медленно, невыносимо медленно шли минуты, часы. Наконец, около 3 часов, негодуя, что сама навлекла на себя такую пытку, она ушла в гардеробную и, подобрав на полу клочок бумаги, написала огрызком карандаша короткую записку. «Клайд, прошу вас, не сердитесь, пожалуйста, посмотрите на меня и поговорите со мной. Я очень жалею о вчерашнем, страшно жалею, правда». Я хочу встретиться с вами сегодня в 8:30 в конце Элм-стрит, если вы сможете. Пожалуйста, приходите, посмотрите на меня и скажите, что придете, даже если сердитесь. Вы не пожалеете. Я так люблю вас. Ваша печальная Роберта. Возвращаясь в штемпельную, она прошла вплотную мимо конторки Клайда, где он сидел за бумагами. Быстрым движением она бросила записку ему в руки. Клайд, увидев записку и удалявшуюся Роберту, сразу успокоился. Удивление, довольство и радость охватили его и отразились на его лице. Он развернул записку и прочитал ее. И мгновенно почувствовал, словно все его тело пронизали теплые расслабляющие лучи. Улыбка играла на его губах, он радостно кивнул ей в знак согласия. И Роберта внезапно почувствовала головокружение, как будто ее судорожно сжатое сердце и натянутые нервы вдруг ослабли, и кровь снова свободно потекла по жилам. И все иссохшие русла, и потрескавшиеся и обожженные горем берега ее души, иссякшие ручьи и озера мгновенно были залиты щедрой, бьющей ключом силой жизни и любви. «Он придет!»